О Боже внимательно выслушал. Сьюзан изумилась. Он, похоже, не усомнился ни в чем. Ей никогда не выпадало шанса вот так поговорить, о чем она ему и сообщила. «Это, наверное, потому что у меня нет предубеждений», — сказал О Боже. «Вероятно, вследствие того, что в моем существовании никто не был убежден». «В общем, дела обстоят так», — сказала Сьюзан. «Я, само собой, не унаследовала физические характеристики. Видимо, я просто смотрю на мир под определенным углом». «Под каким углом?» «Мир для меня не всегда препятствие. Вот, например...» Она закрыла глаза. Легче не видеть, что она делает. Некий голос внутри по-прежнему твердил, что делать так невозможно. Почувствовала она только холодное покалывание. «Что я сейчас сделала?» — спросила она, не открывая глаз. Помахала рукой сквозь стол, — сообщил Бадун. «Вот видишь, я правильно понял, что большинство людей так не умеет?» «Да!» «Зачем же кричать? У меня же мало опыта с людьми, не считая той минуты, когда в щель между шторами заглядывает солнце, и тогда они главным образом хотят, чтобы земля разверзлась и их поглотила, то есть людей, а не шторы». Сьюзан откинулась на спинку кресла и отметила, что крошечный отдел мозга говорит ей: «Да, тут стоит кресло, оно настоящее, в нем можно сидеть». «И это не все», — сказала она. «Еще я умею помнить то, чего пока не случилось». «Полезно, нет?» «Нет, потому что никогда не поймешь, что оно... это... знаешь, как заглядывать в будущее через замочную скважину? Видишь детали, но не понимаешь, что это такое, пока не прибудешь туда и не увидишь, куда какая деталь вставляется». «Тогда сложно», — вежливо ответил Бадун. «И не говори. А хуже всего ждать. Вечно стережешь, не промелькнет ли какая-нибудь деталь. То есть обычно я не помню о будущем ничего полезного, только кривые подсказки. А смысл проясняется, когда уже поздно. Ты уверен, что не знаешь, почему появился в замке деда Хрюкуса?» «Не, помню только, что я был... Ну, понятно, если я скажу сознание вне тела?» «О, да». «Хорошо. А понятно, что такое головная боль вне тела? А потом раз, и я лежу на спине, которой прежде у меня не было, на какой-то белой штуке, которую впервые вижу. Но, наверное, раз уж ты вызван к существованию, надо же возникнуть где-то. Там, где кто-то другой, который должен существовать, не существует», — отчасти себе под нос сказала Сьюзан. «Что-что? Деда Хрюкуса в замке не было», — сказала Сьюзан. «Ему там и не полагалось быть. Сегодня такая ночь, но на сей раз его не было не потому, что он был где-то еще, а потому, что его больше не было нигде. Даже его замок исчезал». «Я надеюсь, по ходу дела как-нибудь с этой инкарнацией разобраться», — сказал О Боже. «Большинство людей», — начала Сьюзан, и содрогнулась всем телом. «Только не это. Что он делает?» «Что он делает?» «Мне представляется, я отлично поработал». Сани грохотали по небу. Внизу мелькали замерзшие поля. «Хм», — сказал Альберт и шмыгнул носом. «Как это называется, когда внутри так тепло, что почти горячо?» «Изжога!» — рявкнул Альберт. «Мне не померещилось? Я слышу несвоевременное в текущем сезоне ворчание», — осведомился Смерть. «Тебе, Альберт, сахарной свинки не достанется». «Мне, хозяин, подарков не надобно», — вздохнул Альберт. «Разве что, может, проснуться, а все опять нормальное. Слушайте, я же знаю, когда вы беретесь что-то менять, непременно все идет в крив и в кось». «Но дед Хрюкус может что-то менять. У него на каждом углу мелкие чудеса и веселое. Хо-хо-хо! Он учит людей, в чем настоящий смысл Хрюждества». «В том, что забивает свиней крупный рогатый скот, и если повезет, всем хватит еды на зиму?» «Ну, под настоящим смыслом Хрюждества я подразумеваю что какому-то бедолаге отчекрыжили голову где-то в лесу, потому что он у себя в тарелке нашел боб и теперь вернется лето? — Не совсем, но... — Ой, в смысле, что загнали несчастную зверюгу, стрелами расстреляли яблони, и теперь тени уйдут? — Это, безусловно, тоже смысл, но я... — А, вы про то, что разожгли огроменный костер? Намекнули солнцу, что хватит уже шнырять за горизонтом, пора нормально поработать. Смерть помолчал. А кабаны между тем перемахнули гряду холмов. — Польза от тебя, Альберт, не на грош. — Вот я других подлинных смыслов не знаю. — Мне кажется, ты мог бы меня и поддержать. — Тут все вокруг солнца вертится, хозяин. Белый снег, красная кровь и солнце — всегда так. — Что ж, прекрасно. Дед Хрюкус может научить людей не настоящему смыслу Хрюждества. Альберт сплюнул за борт саней. — А? Как было бы мило, будь все милы. — Бывают боевые кличи и похуже. — Ох, боги милостивые, ох, боги! — Прошу меня извинить. Смерть сунул руку под мантию и извлек песочные часы. — Разворачивай сани, Альберт. Долг зовет. — Который? — Сейчас бы пригодился более позитивный взгляд на вещи. Заранее весьма тебе благодарен.